Глава 5. Мощь и муж. А пушка все носилась между деками, как живая колесница апокалипсиса. Морской фонарь, мигавший на форштевне, усугублял фантастичность этого видения головокружительными сменами света и тени. Очертания пушки расплывались в быстроте ее бега. Она то выскакивала, вся черная, в полосу света, то отсвечивала белесоватым блеском, убегая в темноту. Она продолжала свой разрушительный бег. Она уже подбила 4 орудия и сделала 2 пробоины в борту, к счастью, выше ватерлинии, но все же грозившей течью в случае шквала. Она бешено налетала на бимсы корвета. Шканцы, очень крепкие, еще держались, ибо гнутое дерево обладает особой прочностью. Но слышно было, как они трещали под ударами гигантского тарана, который с какой-то неслыханной вездесущностью бил во все стороны за раз. Кажется, и дробинка в бутылке, как бы ее ни трясли, не могла бы проделывать таких сумасшедших скачков. 4 колеса тяжелого лафета поминутно перекатывались по телам убитых людей, кромсали их, крошили и рвали, и вскоре 5 трупов превратились в 20 бесформенных кусков мяса, катавшихся по батарее. Мертвые головы, казалось, кричали, потоки крови переливались по полу в зависимости от крена корвета. Внутренняя обшивка судна, пробитая во многих местах, начинала расползаться. Все судно наполнилось адским гулом. Капитан быстро овладел собой, и по его приказанию на среднюю палубу в квадратное отверстие трапа стали кидать все, что только могло затормозить или ослабить бешеный бег коронады. Матрацы, койки, запасные паруса, связки канатов, мешки с матросским бельем и даже тюки фальшивых ассигнаций, которых на корвете был целый груз. На эту подлую выдумку англичан в то время смотрели как на вполне дозволенную военную хитрость. Англия делала все, чтобы ослабить французскую революцию. Она помогала беглым дворянам формировать контрреволюционные отряды, и чтобы нарушить французский рынок, готовила миллионы фальшивых кредиток, подкидывая их ящиками на побережье рыбацких поселков. Но чему могло помочь это тряпье, когда никто не решался спуститься, чтобы разложить его надлежащим образом? В несколько минут оно превратилось в какое-то крошево. Сила морского волнения как нельзя более благоприятствовала катастрофе. Настоящая буря, может быть, перевернула бы пушку. Если бы она очутилась на боку или колесами кверху, с ней можно было бы совладать. Между тем, разрушение продолжалось. Уже образовались трещины, даже надломы в толще нижней части мачт, проходящих сквозь все ярусы судна до самого киля. Под судорожными толчками коронады фок-мачта расщепилась, даже грот мачта была повреждена. Вся батарея расшаталась. 10 орудий из 30 уже не годились в бой. Число пробоин в бортах увеличивалось, и в корвете началась течь. Старик-пассажир, спустившийся на среднюю палубу, стоял внизу, как каменное изваяние. Суровым взглядом наблюдал он картину разрушения, но не шевелился. Казалось невозможным сделать хоть шаг в помещение батареи. С каждым новым движением, вырвавшийся на волю коронады, приближался момент гибели корвета. Еще несколько минут, и крушение стало бы неизбежным. Оставалось или погибнуть, или предотвратить катастрофу. Надо было на что-то решиться. Но на что? Коронада была страшным противником. Необходимо было усмирить это разбушевавшееся чудовище, пригвоздить эту молнию, обезвредить этот гром. Боберто спросил Лавьювиля: «Верите ли вы в Бога, шевалье?» Лавьювиль ответил: «И да, и нет. Минутами верю». «Во время бури?» «Да, и вот в такие минуты, как это». «В самом деле, только Бог может спасти нас», — сказал Бобертло. Все остальные молчали, предоставляя коронаде делать свое страшное дело. Снаружи волны бились о борта корвета, а орудие вторило своими ударами изнутри. Казалось, 2 молота бьют вперемешку. Вдруг на этой неприступной арене, где свободно разгуливал сорвавшийся с цепи зверь, появился человек с железным брусом в руке. Это был виновник катастрофы. Канонир, по чьей небрежности стряслась вся беда. Сознавая себя причиной несчастья, он захотел исправить дело. Захватив в одну руку ганшпук, в другую — бейфут с затяжной петлей, он соскочил на среднюю палубу в отверстие люка. Тут началось нечто ужасающее. Титаническая борьба. Борьба орудия с канониром. Битва материи с разумом. Поединок между вещью и человеком. Человек стал в углу, держа наготове ганшпук и веревку с петлей. Прислонившись спиной к стенке кузова, расставив свои крепкие, как будто вылитые из стали ноги, он точно врос в пол и мертвенно-бледный, трагически спокойный, ждал. Он ждал момента, когда пушка помчится мимо него. Канонир знал свое орудие, и ему казалось, что и оно знает его. Давно уже жили они вместе. Сколько раз он засовывал руку ему в пасть. Это был его домашний, прирученный зверь. И человек заговорил с пушкой, как с собакой. «Сюда, сюда!» — звал он ее. Быть может, он любил ее. Казалось, ему хочется, чтобы она подбежала к нему. Но подбежать к нему для нее значило налететь на него. И если бы это случилось, он погиб бы. Как этого избежать? Как сделать, чтобы она его не раздавила? В этом был весь вопрос. Все смотрели на них, затаив дыхание, окаменев от ужаса. Один лишь старик-пассажир казался спокойным. Кроме двух бойцов, только он еще был на палубе, точно секундант при роковом поединке. Он и сам рисковал быть раздавленным, но не шевелился. А под ним слепая водная стихия управляла борьбой. В тот момент, когда канонир, вступая в эту страшную рукопашную схватку, бросил вызов пушке, качка случайно, по прихоти моря, на миг прекратилась. И коронада замерла на месте, словно озадаченная. «Иди же, иди!» — твердил человек. Она, казалось, прислушивалась. И вдруг ринулась на него. Он увернулся от удара. Завязалась борьба. Борьба неслыханная. Хрупкое существо схватилось с неуязвимым. Боец из плоти и костей дрался с бронзовым зверем. С одной стороны — мертвая сила, с другой — душа. Все это происходило в полутьме. Казалось, над корветом проносится смутное видение совершающегося чуда. Странная вещь. Глядя на эту картину, можно было подумать, и у пушки есть душа, но душа полная ненависти, гнева. У этого слепого чудища, казалось, были и глаза. Оно как будто подстерегало человека. Эта махина, так казалось, по крайней мере, не лишена была и ума. Она тоже выбирала удобный момент. Это было какое-то гигантское железное насекомое, обладавшее или как будто обладавшее демонической волей. Эта колоссальная саранча то стукалась о низкий потолок батареи, то снова падала на свои четыре колеса, как тигр на все четыре лапы, и снова принималась гоняться за человеком. А он, проворный, ловкий, гибкий, извивался, как ящерица, увертываясь от этих яростных нападений. И ему удавалось избежать открытой встречи, но удары, от которых он ускользал, обрушивались на стены корвета и продолжали разрушать его. Пушка волочила за собой обрывок цепи. Каким-то образом он обмотался вокруг винта на казенной ее части. Другой конец остался прикрепленным к лафету, а этот, свободный, неистово метался вокруг пушки, делая еще более опасными ее скачки. Винт держал его, как в крепко зажатом кулаке. А нижний его конец усиливал удары тарана, бешеным вихрем вертясь вокруг пушки, словно железный бич в медной руке. Этот обрывок цепи усложнял борьбу. Но человек боролся. Бывали даже минуты, когда он переходил в нападение. С ганшпугом и веревкой наготове он пробирался вдоль борта, выбирая момент. И пушка, как будто угадывая западню, убегала от него. А он, неумолимый, продолжал погоню. Такая борьба не может длиться долго. Пушка, казалось, вдруг сказала себе «Довольно, надо кончать» и остановилась. Чувствовалось приближение развязки. Пушка еще колебалась, но, казалось, уже готова была. Или и в самом деле была готова, ибо для всех окружающих она была живым существом, принять какое-то жестокое решение. Вдруг она бросилась на канонира. Тот отскочил, пропустил ее мимо себя и крикнул ей со смехом «Сорвалось, попробуй-ка еще!» Пушка, словно рассердившись, подбила коронаду на левом борту. Затем, точно пущенная невидимой прощой, ринулась к правому борту прямо на человека, который опять отскочил. Три коронады были повреждены толчками озверевшей махины. точно слепая, сама не зная, что она делает. Она вдруг повернулась задом к человеку, покатилась вперед, сбила форштевень и чуть не сделала пробоины в носовой стенке судна. Человек укрылся в угол у трапа, в нескольких шагах от старика-пассажира, держа наготове ганшпук. Пушка как будто заметила это. Не потрудившись даже повернуться, она понеслась на человека задним ходом с быстротою разящего топора. Прижатый в угол между бортом и лестницей, он, казалось, безвозвратно погиб. Крик ужаса вырвался из уст всего экипажа. Но тут старик-пассажир, стоявший до тех пор неподвижно, бросился навстречу пушке с проворством, поразительным для его лет. Схватив по дороге тюк ассигнаций и рискуя быть раздавленным, он бросил его прямо под колеса лафета. Этот смелый и опасный маневр был выполнен так ловко, с такой точностью и уменьем, каким позавидовал бы даже человек, искусившийся во всех манипуляциях, описанных в книге Дюрозеля об управлении морскими орудиями. Тюк ассигнаций сыграл роль преграды. Нередко камешек задерживает падение колоды, и древесный сук меняет направление катящейся лавины. Коронада точно споткнулась. Тогда канонир, улучив благоприятный момент, быстро просунул свой железный брус между спиц ближайшего заднего колеса лафета. Пушка остановилась. Она наклонилась на бок. Человек, действуя ганшпугом как рычагом, помог ей опрокинуться. С грохотом колокола, сорвавшегося со стропил колокольни, тяжелая масса рухнула на пол. Человек, обливаясь потом, бросился на нее и накинул мертвую петлю на шею сраженного бронзового чудовища. Все было кончено. Человек победил. Муравей одолел мастодонта. Пигмей заковал гром небесный. Солдаты и матросы захлопали в ладоши. Весь экипаж бросился вниз с канатами и цепями, и через минуту пушка была закреплена. Канонир низко поклонился пассажиру. «Сударь, вы спасли мне жизнь». Старик, принявший свою прежнюю бесстрастную позу, ничего не ответил. Глава 6. Две чашки весов. Человек победил, но и пушка, собственно говоря, победила тоже. Немедленное крушение предотвратили, но корвет далеко не был спасен. Понесенные им повреждения казались непоправимыми. В бортах нашли 5 пробоин. Одна в носовой части была очень велика. Из 30 орудий 20 стояли на своих лафетах искалеченные. Выбыла из строя и та коронада, которая наделала столько бед и теперь была поймана и снова посажена на цепь. Винт на ее казенной части был сорван, и, следовательно, наводка орудия стала невозможной. Число действующих орудий батареи уменьшилось до 9. В трюме показалась течь. Необходимо было тотчас же взяться за насосы и исправить повреждения. Средняя палуба, теперь, когда можно было осмотреть ее, представляла собою нечто ужасное. Большего разрушения нельзя себе представить даже в клетке взбесившегося слона. Как неважно было для корвета оставаться незамеченным, в данный момент еще важнее было не дать ему затонуть. Пришлось осветить палубу фонарями, прикрепив их к бортам в разных местах. Пока длилась трагическая борьба с коронадой, и экипаж, для которого шел вопрос о жизни и смерти, был поглощен происходившим на корвете, никто не знал, что делается в море. Между тем туман сгустился, погода переменилась. Судно плыло по воле ветра. Корвет уклонился от курса и оказался южнее, чем следовало. Теперь его больше не защищали берега Джерсея и Гернсея. Он очутился без прикрытия в разгулявшемся море. Большие валы лизали его открытые раны. То была опасная ласка. Волнение становилось угрожающим. Легкий береговой ветер переходил в шторм. Надвигался шквал. Быть может, даже буря. В 15 шагах ничего не было видно. Пока команда кое-как на скорую руку исправляла повреждения на средней палубе, затыкала пробоины и размещала в боевом порядке уцелевшие пушки, старик-пассажир поднялся наверх. Он стоял там, прислонившись спиной к грот-мачте. Задумавшись, он не заметил, что на корвете происходит какое-то необычайное движение. В «Шевалье де ла Вьювиль» приказал солдатам морской пехоты выстроиться по обеим сторонам грот-мачты, а матросы, участвовавшие в этом маневре, по свистку боцмана разместились, стоя на реях. Граф Дюба Бертло приблизился к пассажиру. За ним шел человек в растерзанном платье, растерянный, с обезумевшим взглядом, но все же довольный. Это был тот самый человек, который только что показал себя таким искусным укротителем чудовища, канонир, победивший пушку. Граф по-военному отдал честь старику в крестьянском платье и сказал: «Генерал, вот этот человек». Канонир стоял, вытянувшись во фронт и скромно опустив глаза. Граф Дюба Бертло продолжал: «Генерал, ввиду поступка этого человека, не находите ли вы, что начальство должно наградить его?» «Да, нахожу», — ответил старик. «В таком случае благоволите отдать приказание», — сказал Бобертло. «Это право принадлежит вам, а не мне. Вы капитан». «Но вы генерал», — возразил Бобертло. Старик взглянул на канонира. «Подойди сюда», — приказал он. Канонир сделал шаг. Старик повернулся к графу, снял у него с груди орден святого Людовика и пристегнул его к куртке канонира. «Ура!» — закричали матросы. Солдаты морской пехоты сделали на караул. Тогда пассажир, указывая пальцем на ошалевшего от радости канонира, сказал: «А теперь расстрелять его». Крики восторга замерли в воздухе. Все оцепенели. Среди наступившего гробового молчания раздался громкий голос старика: «Небрежность этого человека чуть не погубила судно. Возможно даже, что его уже нельзя спасти. Быть в море — значит бороться с врагом. Корабль, совершающий морской переход, все равно, что армия в бою. Буря иногда прячется, но всегда подстерегает корабль из засады. Море — сплошная западня. Каждый промах ввиду неприятеля карается смертью. Сделанную ошибку исправить нельзя. Мужество должно быть награждено, а небрежность должна быть наказана». Слова эти падали одно за другим, медленно, торжественно, с какой-то неумолимой размеренностью, как удары топора по дубу. И, взглянув на солдат, старик добавил: «Исполнить приговор». Человек с крестом святого Людовика на куртке поник головой. По знаку капитана два матроса спустились вниз и вскоре вернулись с парусиновой койкой, которой суждено было стать саваном. За ними шел корабельный священник, который с момента отплытия стоял на молитве в офицерской каюте. Сержант отделил из числа солдат, стоявших под ружьем у грот мачты, 12 человек и выстроил их в две шеренги, по 6 в каждой. Осужденный, не сказав ни слова, стал между ними. Священник с распятием в руке вышел вперед и приблизился к нему. «Марш!» — скомандовал сержант. Взвод тихим шагом направился к носу корабля. Матросы с саваном шли сзади. Мертвая тишина воцарилась на корвете. Вдали ревел ураган. Спустя несколько минут в темноте блеснул свет. Раздался грохот ружейного залпа. Затем все смолкло. И вскоре послышался всплеск падающего в воду тела. Пассажир стоял все в той же позе, прислонившись к мачте, скрестив руки и думая свою думу. Бобертло указал на него пальцем Лавьювилю и шепнул ему: «Наконец, у Вандеи есть глава». Глава 7. Кто поднял парус, тот бросил жребий. Но что ожидало корвет? Тучи, в течение ночи почти сливавшиеся с волнами, теперь спустились так низко, что совершенно заволокли горизонт. Все море было точно под темным покрывалом. Кругом не было ничего, кроме мглы и тумана. Такое положение грозило бы гибелью даже неповрежденному судну. К туману присоединилось волнение. Команда не теряла времени даром. Корвет был облегчен. Выбросили в море все, что только можно было собрать после разгрома, произведенного коронадой. Подбитые орудия, сломанные лафеты, куски оторванной внутренней обшивки, обломки дерева и железа. Открыли пушечные порты и спустили на досках в воду завернутые в брезенты мертвые тела и растерзанные останки убитых. Бороться с морем становилось все труднее. Не то чтобы буря была уж так сильна, напротив, бушевавший где-то за горизонтом ураган начинал стихать, удаляясь к северу. Но морские валы не уменьшались. Расшатанное судно не в состоянии было долго сопротивляться сильным толчкам, и каждая большая волна могла оказаться для него роковой. Гакуаль задумчиво стоял у руля. Встречать опасность с беспечным лицом — привычная манера командиров судов, лоцманы ее не признают. Лавьёвиль, имевший обыкновение быть веселым в беде, подошел к Гакуалю. «Ну что, лоцман, шторм-то, кажется, осекся, сказал он. «Очень ему хотелось чихнуть, да не выгорело. Все обойдется, будет ветер и только». Гакуаль ответил серьезно. «Ветер подымает волну». Моряки не любят ни смеяться, ни печалиться. В ответе лоцмана чувствовался, однако, тревожный смысл. Для судна, давшего течь, большая волна означает, что оно легко может наполниться водой. А Гакуаль еще подчеркнул свое зловещее изречение мрачным движением бровей. Возможно, что Лавьёвиль немножко поторопился после катастрофы с пушкой и канониром заговорить в таком шутливом, легком тоне. Есть вещи, которые приносят несчастье кораблю в открытом море. Море исполнено тайн. Никогда нельзя предвидеть, что оно замышляет. С ним необходимо всегда быть начеку. Лавьёвиль почувствовал, что надо стать серьезным. «Лоцман, где мы?» — спросил он. Лоцман ответил. «Мы в руках Божьих». «Лоцман — хозяин судна. Никогда не следует мешать ему делать его дело, и часто приходится позволять ему говорить лишнее. Впрочем, лоцманы мало разговорчивы». Лавьёвиль отошел. Лавьёвиль задал вопрос лоцману, а ответ получил от горизонта. Пелена тумана, нависшая над водой, разорвалась, и взором открылась взбудораженная темная поверхность моря. Вот что увидели с корвета. Небо казалось сплошной крышей из туч. Но тучи не доходили до горизонта. На востоке пробивалась полоска белесоватого света. Предвестница наступающего дня. На западе еще не исчез бледный свет только что зашедшей луны. И на фоне этих двух светлых полос вырезывались прямые и неподвижные черные силуэты. На западе, где светила луна, виднелись три высоких утеса, стоявшие торчком, как кельтские дольмены. На востоке, у самого горизонта, в бледных сумерках рассвета, вырисовывались восемь кораблей, внушительно выстроившихся в линию, на равных расстояниях один от другого. Три утеса были подводные камни. Восемь кораблей — французская эскадра. За кормой у корвета были скалы Леменкье, пользовавшиеся дурной славой. Перед ним — неприятельский флаг. На западе — смерть в морской пучине. На востоке — смерть в бою. Неравный бой или крушение. Другого выбора не было. Для борьбы со скалой корвет мог выставить лишь продырявленный кузов, попорченные снасти и расшатанные в основаниях мачты. Для борьбы с неприятелем — батарею, в которой из 30 орудий оставалось 9, и все лучшие канониры были убиты. Утро только начинало брезжить, и до рассвета было еще далеко. Ночь могла продлиться даже дольше обыкновенного, так как темнота зависела главным образом от туч, черных и густых, стоявших высоко и имевших вид сплошного плотного свода. Ветер, рассеявший нижние тучи, гнал корвет на Леменкье. Находясь в состоянии беспорядка, близкого к разрушению, несчастное судно почти не слушалось руля и уже не шло, а катилось по прихоти ветра и волн. Трагический риф Леменкье в то время был еще опаснее, чем теперь. С тех пор море непрестанной работы и прибоя успело разрушить не одну из башен этой естественной морской цитадели. Очертания скал постоянно меняются. Море — это неутомимая пила, и с каждым прибоем эта пила делает новый надрез на утесах. В те времена близко подойти к Леменкье значило погибнуть. А восемь кораблей на востоке были той самой Канкальской эскадрой, которая впоследствии прославилась под начальством капитана Дюшена, отца Дюшена, как прозвал его Лекиньё. Положение корвета было критическое. Во время переполоха, вызванного сорвавшейся коронадой, он непроизвольно уклонился от первоначального курса и шел теперь скорее на Гранвиль, чем на Сен-Мало. Если бы даже он был в состоянии маневрировать и нести все паруса, он все равно не мог бы вернуться в Джерсей, потому что путь на Джерсей ему преграждал Леменкье. А подойти к французским берегам мешала эскадра. Однако бури не было, была только волна, по выражению лоцмана. Море, подгоняемое свежим ветром и встречавшее на своем пути преграды в виде рифов, бурлило не на шутку. Море никогда не высказывает сразу своих намерений. От морской бездны можно ожидать всего. Она способна на всякие каверзы. Можно даже сказать, что у моря есть своя система. Оно наступает и вдруг отходит назад. Дразнит обещаниями, которых не исполняет. Готовит шквал, потом вдруг раздумает и утихнет. Сулит смерть в морской глубине и не сдерживает угрозы. Грозит с севера и наносит удар с юга. Всю ночь корвет «Клеймор» боролся с туманом и готовился встретить шквал. Море обмануло его ожидания, но самым коварным образом. Оно стращало его бурей и нанесло на риф. Впереди было тоже крушение, только в другой форме. Страх гибели в бурунах усугублялся страхом гибели в неравном бою. Один враг помогал другому. «Тут кораблекрушение, там битва!» — воскликнул Лавьювиль, смеясь своим отважным смехом. «Шах и мат с обеих сторон!»